На далеком севере мы видим могучий ассирийский народ, который верит только в силу меча, и вместо того, чтобы посвятить себя изучению мудрости и служению богам, стремится к покорению народов. Ближе к нам живут финикийяне, для которых богом является золото, а богослужение — обманом и ростовщичеством. Другие же народы — хетты на востоке, ливийцы на западе, эфиопы на юге, греки на Средиземном море — это варвары и разбойники. Вместо того, чтобы работать, они занимаются грабежом, а вместо того, чтобы совершенствоваться в мудрости, пьют, играют в кости или валяются на боку, как усталая скотина. В мире есть только один воистину благочестивый и мудрый народ — египетский. Но посмотрите, что делается и здесь. Вследствие наплыва безбожников-чужеземцев вера наша пришла в упадок. Знать и сановники закупком вина подтрунивают над богами и вечной жизнью, а народ забрасывает грязью святые статуи и не совершает жертвоприношений в храмах. Место благочестия занял роскошь, место мудрости — разврат. Каждому хочется надеть огромный парик, натереться редкостными благовониями, носить златотканные рубашки и передники, украсить себя золотыми ожерельями, запястьями, усеянными драгоценными камнями. Пшеничной лепешки ему уже недостаточно. Он хочет пряников с молоком и медом. Пивом он моет ноги, а жажду утоляет заморскими винами. Из-за этого вся знать в долгах. Народ изнемогает от работы и терпит побои. И то здесь, то там вспыхивают бунты. Что я говорю, то здесь, то там. С некоторых пор по всему Египту народ, подстрекаемый неизвестными лицами, требует: «Дайте нам отдых каждый седьмой день, не бейте нас без суда, выделите нам по клочку земли в собственность». Это угрожает разорением всего нашего государства. И надо спасти его от этого зла. Спасение же только в религии, которая учит нас, что народ должен трудиться. Святые мужи, знающие волю богов, указывать ему путь, а фараоны его вельможи наблюдать, чтобы работа исполнялась честно. Этому учит нас религия. В этом духе правил богоравный Осирис Рамсес XII. Мы же, верховные жрецы, признав его благочестие, начертаем на его могиле и в храмах следующую надпись: «Бык гор, могучий Апис, соединивший короны двух царств, золотой копчик, правящий мечом, победитель девяти народов, царь Верхнего и Нижнего Египта, повелитель двух миров, сын солнца Мери-Амон Рамсес, возлюбленный Амоном Ра, господин и повелитель Фиваиды, сын Амона Ра, приемный сын Гора, рожденный Гармахисом, царь Египта, повелитель Финикии, властвующий над девятью народами».